Глава 17. О том, что ничего не ответила Севе, вспомнила ближе к обеду следующего дня. Поняла, как некрасиво поступила. Настрочила быстрое. Шикарный трек съела. Извини, что сразу не ответила. Работы выше крыши. Замоталась. Это правда-правда очень талантливо. И нажала на кнопку «Отправить». Буквально несколько секунд спустя получила ответ. Думаешь, пойдет на кастинг для какого-нибудь шоу? Однозначно. «Извини, мне нужно бежать. Поговорим, когда я вернусь в город». «А где ты?» Тут же настрочил Богатырев, сдобрив свое сообщение удивленным смайликом. «В командировке с шефом», — ответил Мора, возвращаясь взглядом к Самохину. «Сегодня у них было назначено несколько встреч, а после...» О том, что будет, Маша старалась не думать, иначе вряд ли бы смогла сосредоточиться на работе. Это у Димы, похоже, не вызывало никаких проблем, а лично она еще не поднаторела в данном вопросе. Не научилась отстраняться, чтобы сосредоточиться на краткосрочных задачах. Чувства ее затапливали, подхватывали своим потоком, мчали в одном им известном направлении. «Маша?» «Да, Валерий Владимирович?» «Здесь мы разделяемся. Передай шефу вот эту папку. Меня уже ждут в офисе Рудой. А Левин, смотрю, не думает сворачиваться». Маша перевела взгляд на главу администрации, который что-то настойчиво втирал Самохину, и кивнула головой. «Да, похоже, мы здесь застряли надолго». «Если дело не завершится за следующие 10 минут, отправляйся на выручку. Левин нужно отбрить, иначе шеф не успеет провести совещание в офисе. У него там срочность какая-то образовалась. Сказал, кровь из носа, до двух все завершить». Маша отвела взгляд и закусила губу, потому что ее счастливая улыбка сейчас, должно быть, выглядела не слишком уместно. «Хорошо, Валерий Владимирович, так и сделаю». Но выручать шефа Мури все же не пришлось. Он как-то сам изловчился свернуть полемику ровно за 2 минуты до завершения отведенных ему на это 10. Кивнул Маше головой и стремительно прошествовал к выходу, где их уже дожидался водитель. «Сейчас закину тебя в отель, переодеться во что-нибудь удобное. Я отъеду на пару часов, после тебя заберу». «А как же встреча?» – забеспокоилась Мура, которой вдруг стало как-то неудобно из-за того, какие скидки ей делал Дима. Вряд ли его секретарь работал в настолько щадящем режиме, как она сейчас. «Там я без тебя справлюсь. Всего-то похвалить, поругать, да на следующий этап работы замотивировать». «Точно? Я не хочу никаких поблажек, Дима», — шепнула девушка, чтобы водитель их не услышал. А Самохин глянул на нее ласково и хмыкнул. «Так, без издевки. Я знаю». Несмотря на то, что все еще ощущала некое чувство вины, Маша с радостью приняла Димина предложение переодеться. Как и любая девушка, перед своим первым разом она очень волновалась. Ей хотелось быть на высоте для своего мужчины. Хорошо, что о гладкости не стоило переживать. С остальным справиться гораздо проще. Душ, легкий макияж, красивое, специально купленное по такому случаю белье. И она почти готова. «Готова?» Обернулась на звук и улыбнулась до ушей. Самохин тоже переоделся. Они оба надели джинсы и простые поло. Как будто сговорились. «Угу, пойдем?» Мура решительно кивнула и протянула мужчине ладонь. Она даже не догадывалась, что он задумал. Почему-то экскурсия, но никак не вписывалась в ее представление о романтичном вечере. Ей виделись черные простыни и лепестки красных роз. Девушка улыбалась таким глупым предположением и косилась на довольно серьезного шефа. К ее удивлению, из такси они вышли возле другого отеля. «Нас здесь ждет гид?» «Нет». Дима улыбнулся и решительно двинулся к входу. «Тогда что? Наша экскурсия начинается в этом месте? Это некая достопримечательность?» — гадал Мура, вертя головой из стороны в сторону. Хоу, конечно, впечатлял, но на музей в ее представлении как-то не тянул. Самохин прошел к стойке регистрации, забрал ключ-карту и, отказавшись от услуг портье, двинулся к лифту. Мура последовал за ним, шагнул внутрь, осмотрелась. Кабина впечатляла. Она была обшита красным деревом или тем, что в представлении девушки им являлось. Она не слишком в этом всем разбиралась. Двери открылись, и они очутились не в просторном коридоре, как можно было предположить, а в небольшом холле, из которого вела только одна дверь. Дмитрий вставил ключ в замок, и та открылась. Пропустив девушку вперед, Самохин шагнул за ней следом. Его волновала реакция Маши на открывшуюся картину. Но все прошло как нельзя лучше. Она была в полном восторге. Диме нравилось наблюдать, как он зарождается где-то на донышке ее глаз, а после искрящимся светом льется наружу. И дело ведь вовсе не в том, что Маша увидела в этот раз. Нравится? Очень. Это полный восторг. Только я не пойму. Ты что-то говорил об экскурсии? Пойдем. Взяв Машу за руку, Дима повел ее к огромному панорамному окну. На секунду замешкался, отыскивая механизм, который бы позволил им сдвинуть створку и выйти на крышу. Маша стояла рядом, едва не подпрыгивая от нетерпения. С этого места открывается отличный вид на все более-менее значимые достопримечательности. Я подумал, зачем нам бить ноги, шатаясь по городу, если мы можем увидеть их отсюда? Задал шутливый вопрос Самохин, выпуская Машу на довольно большую смотровую площадку. Тем более, что во времени мы довольно серьезно ограничены. Ну, что скажешь? Маша пожала плечами. Она не находила слов. Точнее, что бы она сейчас ни сказала, не сумела бы передать ее истинных чувств. Для этого нужно быть, по крайней мере, поэтом. А она с детства тяготела к точным наукам. «Это прекрасно, Дима. Это лучшее, что ты мог придумать». Маша оглянулась, закусила губу, которая предательски задрожала от переполнявших ее сердце чувств, и снова уставилась на открывшуюся панораму. Совсем рядом с ними раскинулся величественный средневековый костел, который отсюда можно было рассмотреть в мельчайших деталях. Чуть левее – кафедральный собор и монастырь, живописный армянский квартал, узкие мощеные улочки, будто машины времени, переносящие их во времена Средневековья. Дух захватывал от красоты и величия открывшейся их взору картины. «Весь город у наших ног, Дима!» – удивленно шепнула Маша шальным восторгом в глазах. «Спасибо тебе!» – добавила тихо. «Да не за что. А плачешь чего?» «От счастья». «Не нужно. Тш-ш-ш». Самохин подошел вплотную к девушке, осторожно прижал ее к своему телу, перебирая волосы, шепча ей в макушку какую-то сентиментальную чепуху, которую вряд ли бы решился озвучить в любой другой ситуации. «Не буду. Все, успокаиваюсь». Сквозь слезы хохотнула Маша. «Одни проблемы тебе со мной». «Неправда». Самохин хотел отчитать Машу за ее слова, потому что ничего глупее в своей жизни не слышал. Но в дверь номера постучали. «Мы кого-нибудь ждем?» «Ага». Как оказалось, ждали они свой ужин, который юркие официанты накрыли им прямо на крыше. Дождавшись их ухода, Самохин помог Маше устроиться за шикарно накрытым столом и расположился напротив. «Что-то не так?» «Нет», — улыбнулась Мура, расправляя на коленях салфетку. «Мне кажется, я вижу смешинки в твоих хитрых глазах». «Вовсе не хитрых», — возразила Маша, посмеиваясь, но сдалась под его ироничным взглядом. «Ну ладно, твоя взяла. Это из-за официантов. Как представлю, что они о нас с тобой подумали». Дима внутренне напрягся. Попытался взглянуть на ситуацию с Машиной стороны. Лично ему было похрен, что там и кто подумает. Хорошо вышколенный персонал в принципе не должен такого допускать. Им не за думу платит. А вот Маша, как оказалось, переживала. «Я что-то сделал не так?» Нахмурив брови, прямо спросил Самохин. «Нет, да ты что?» Маша вскочила со своего места и, забравшись к нему на колени, обхватила руками щеки. «Это я все не так делаю и говорю не то. Ты прости меня, Бестович. Непростительно, правда? Это ты у нас умный. А я только учусь. Молодо, зелено. Понимаешь?» Ответом Мури был громкий хохот Самохина. «Ну ты и хитрюга!» — протянул он. «Лиса!» Маша улыбнулась в ответ, перехватила его лежащую на столе ладонь и прижала ту к щеке, мягко коснулась губами. Ее переполняла щемящая нежность к этому удивительному мужчине, не по моде заботливым и внимательным. Она отдавала отчет, как ей повезло. Встретить такого в современном, свихнувшемся мире практически нереально, как и найти любой другой клад. Дима был ее человеком. Она чувствовала это сердце. Это вообще очень просто – узнать своего. Отыскать его среди миллионов других гораздо сложнее. «Ну что ты мне руки как барышни целуешь, Маш?» «Хочу и целую. Я бы тебя вообще с ног до головы зацеловала». «Да?» – откашлялся Самохин. А что тебе, собственно, мешает? Она не сразу поняла, на что тот намекает. Откинулся в его руках, вглядываясь в темные серьезные глаза, и шумом выдохнула. Дошло, что он развязал ей руки, что больше не станет тянуть и выжидать, что теперь ее мужчину все полностью удовлетворяет. Тот же антураж, который для нее вообще не имел никакого значения, а ему почему-то казался необычайно важным в их случае. Взволнованно скользнула языком по губам, замерла, как кролик перед удавом, наблюдая, как темнеют его глаза. Втянула со свистом воздух и провалилась. Упала в его кипящий голод. Поцелуи, всегда нежные раньше, теперь больше напоминали укусы. От них, таких ненасытных и жадных, закатывались глаза, поджимались пальцы на ногах, а с губ срывались стыдные стоны. Футболка отлетела прочь. Самохин скользнул взглядом вниз и снова вернулся к ее пылающему взору. Было что-то захватывающее, молча, хватая воздух, сверлить глазами друг друга. Не отвлекаясь ни на секунду, Дима щелкнул застежку ее девственно-белого лифчика, спустил с плеч бретельки и потянул указательным пальцем за ленточку, соединяющую кружевные чашечки. Выругался тихонько, склонившись к ее груди, обхватил губами сосок и потянул. Поясницу Маши будто бы молния прострелила, а потом ударила в голову, поднявшись вверх по спинному мозгу. Руки взмыли к его горлу, дергая за ворот абсолютно лишнего сейчас пола. «Сними, сними скорее, Димочка!» Сидя на стуле, сделать это было чертовски неудобно. Самохин осторожно спустил девушку на пол и встал сам. «Пойдем». Он увлек Машу в номер, по дороге избавившись от надоевшей футболки и обуви. Оглянулся, наблюдая, как она стаскивает с себя узкие джинсы, дернув вниз молнию на своих. «Не останавливайся», — приказала его когда-то скромная девочка. А у него крышу сносило от нее такой. Разделся догола, замер, загипнотизированный ее растерянным, переполненным страхом и предвкушением взглядом. «Мы не станем спешить. Будет все, как ты захочешь, солнышко». Самохин подошел ближе и обнял свою женщину. Погладил ее хрупкую спину, сжал аккуратную попку и подтолкнул к краю постели. Маша послушно улеглась, чуть расставив ноги, чем он тут же воспользовался, ловко устроившись между ними. Поцеловал маленькие пальчики, проложил дорожку коленям и только после закинул ее ноги себе на плечи. «Дима, шшш! Она сумасшедше приятно пахнет, она нереально сладкая на вкус». Дима отодвинул в сторону трусики и лизнул ее влажную сердцевину. «Дима!» Ему нравилась Машина несдержанность. Нравилось, как требовательно она сжимала его голову пальцами, как царапала его шею и выгибалась навстречу его губам, как она дрожала, подходя все ближе к тому, что он так хотел ей дать. «Ну, сейчас, сейчас, Машенька!» Руки Димы дрожали так сильно, что извлечение презерватива из упаковки напоминает какой-то квест. Надрывает ее зубами, раскатывает по члену, пережимает у основания, чтобы остыть. Касается ее головкой, потирается осторожно, скользит внутрь и выходит, не решая сделать тот самый последний шаг. «Я не могу больше, не могу!» Будет больно. «Мне без тебя больнее, глупый!» Самохин дернулся, услышав ее болезненный стон, и медленно отстранился. Погрузился снова, аккуратно, по миллиметру. Прихватил губами нежные губы Маши, слезал капельки пота, выступившие у нее на виске. Толкнулся сильнее, просовывая руку между их переплетенных тел. Тронул скользкий бугорок раз, другой, и еще чуть настойчивее, пока к ней снова не вернулось удовольствие. Разрядился с хрипом только после того, как Маша отправилась за черту, едва выжив в этой изматывающей сладкой гонке.